Глава третья. Две главные заботы у человека. Ладно жениться, да вовремя помереть, чтобы самому не настрадаться, да людей не напозорить, не ввести в тягости расходы. Молодого работника Ангулея случайно нашли в 3 верстах от Абдорска. Кочевой чум Хантазейских, наткнувшийся на гиблого, поневоле сделал крюк, чтобы не кинуть сородича на съедение песцам, да и с тайной надеждою на благодарность. Старшина рода постучал в заплот хореем, попросил вызвать самого, а когда вышел хозяин, запечалился тонко и невразумительно. — Узяс, ой, узяс, совсем, совсем худой, твой человек, хозяин, маленько-маленько мертвый. Скорняков подошел к нартам и отогнул оленью шкуру, накрывавшую труп. Увидал скрюченного человека, в котором лишь по синему шраму над левой бровью признал Ангулея, смесь назад пропавшего. Приказал отнести покойного в холодный амбар, самолично же подал старшинке Хантазейскому картуз костромского табаку, мятного, 3-фунтовую пачку чая и 1/4 вина. И народцы, сидя посреди единственной улицы, которая была чуть ли не вровень с крышами, тут же выпили водку и шумом, гиканьем отбыли за обь в тамошние бары, чтобы весной вновь откочевать назад к морю. Мерзлого Ангулея пытались разогнуть, но рука деревянно хрупнула, и от покойника отступились. Завернув холстину, его отпели в местной инороческой часовенке, но Скорняков отказался отвезти его обратно в тундру, где тело объедят песцы и лисы, а душу почившего подберет верховный бог Нума. Решить-то решил, но попробуй отрыть могилу в насквозь промерзлой земле, когда каждая дровина золотая. И купец по некоторому раздумью так постановил, что отпетый Ангулей до весны полежит в холодном амбаре, а после, когда оттеплит земля наршин и позовет к себе, тело его положит под крест. Правда, у Скорнякова однажды мелькнула нечаянная мыслишка. Дескать, как бы худо не случилось из этого. Волчина рыскает по оби, не сидится исправнику Сумарокову в березве, а ему лишь зацепка ничтожная нужна, чтобы обидеть ближнего и ввести его в новое несчастье. Нет, не вовремя нашел свою смерть крещенный самоеден Ангулей. Что-то песцы на усадьбу повадились. Уже на 3-й день, как положили Ангулея в холодный амбар, пожаловалась хозяйка. Не мясо ли нашли? И ходить-то опаска, кровь леденит. Скорняков с приказчиком Донатом обошли вдоль заплота высоченных палей, заостренных стоячих бревен, высмотрели жировую торную тропу и по ней дошли к вонному амбару, стоящему в дальнем углу двора. Так и есть. Зверье ненасытное прогрызло угол и уж полголовы отъело у бедняги. И так-то смерть не украсила молодого самоедина, тут вовсе смотреть жутко. Сколь смерть безобразна! С неожиданной тоскою признался хозяин, когда возвращались в дом. Уж сколько лет живу на свете, а привыкнуть не могу. А, смерти не избежать, — отмахнулся Донат, не принимая купеческой печали. Да и то сказать, богатым-то легко ли умирать? Наживала с горбом, а в одночасье пойдет прахом. Вот и горюет хозяйская душа. Всем свой срок. По-стариковски рассудил и с отчаянной веселостью снова махнул рукой. — А я ты как хошь, Еремей Пафнуч, вот ни на эс только смерти не боюсь. Придет-ка ли, так я ее смехом встречу. Еще не жевал, так вот и дурак. И я, может, не боюсь, как знать. Да и по что помирать? Уже в гостиной переспросил Скорняков, озирая солидную российскую мебель из доброго дерева, щедро освещенную восковыми свечами. По что бы всем ото не жить? Землит эвона, держав-то на все 4 стороны, так управляйся, всем мест хватит. Вот бы, как здорово! Сель б нынче за стол! И папушка мой, и деду, и прадедушку, и все чинно так! Да по рюмашечке под кулебяк с ситринкой, и свои разговорчики нашлись бы про дела да про веру. Плешеватое, с большими рыжими бородавками доброе лицо Еремея Пафнутича от этой нежданной мысли покрылось тем самым лихорадочным румянцем, за которым скоро приступают слезы. Не из трусливых, мужик, не раз бывало по краешку смерти хаживал, денежки-то наживал не на меняльном дворе и не перекупкою хлеба, а сам всю молодость свою выбродил по Енисею, да потом гуски, мыл золотишко. Кто-то, спустившись в Енисейск, чтобы охлебиться, тут же испускал нажитое, дым коромыслом шел тогда, бархат толстенными штуками кидал добытчик под ноги в грязь, чтобы не заморать хромовые спожонки, а еще более, чтобы покуражиться, пустить пыль в глаза. А напившись вина, ободранный до нитки, сирота сиротою, хлопнув последнюю шапку озимь перед кабаком, допхмелившись, возвращался добытчик обратно в тайгу, на съедение гнусу, в кушную избенку, чтобы снова преть в воде, наживая лихоманку и ломоту. Еремей Скорняков все искусы прошел и уцелел. А после вот сюда, в Обдорск, перебрался и всею меновую торговлей завладел. Не тем смерть жесткосердна, что отымает жизнь нашу, с печалью в голосе продолжал Скорняков. А что надежды наши рассеивает и мечты наши превращает в дым? А сколько прекрасного, несостоявшегося рухнуло, сколько добрых головушек почило в бозе, не посеяв семена добродетели! По толстой складчатой шее купца пробежала судорога, будто накинули на выють верфь и готовили перетянуть. В маленькие стеколки давно ли дымила пурга, а вот вызвездила вдруг, черненым серебром окаймила оконную решетку. Благостно, тихо, мирно, пар кудрявец над чаем. К чему бы, казалось, мысли о смерти? Но уж так устроен человек. Чем налаженней жизнь его, чем сытнее она и доброратней, тем больше он задумывается о смерти, будто постоянно боится потерять радостное бытование. Столько всего хорошего, непрожитого и непознанного окружает его, столько желаний не пророщено, столько планов не исполнено, что, кажется, и двух жизней не хватит ни одной. Да особенно, когда все ладно складывается. Все в утеху душе, все согласно мыслям, когда удача-то сопутствует. Но, может, и прекрасна она, смертушка, — неожиданно заключил Скорняков, ежели взять в мысль. Отолчемся, как моль, суета, тлен. Сколько за напрасной энергией твоим, чтоб возвыситься лишь, чтоб малое приумножить, чтобы ближнего обойти? А сколько кровищ, сколько злодеяний и слезы во имя утехи! Но как мало добра творим! — Да и жить устанешь, — поддакнул Донат. — Ты-то откуда знаешь? Подозрительно взглянул Скорняков и насупился светлыми бровками. — По себе чую, — признался Донат. — Балабон ты, только языком тебе бот-бот! Поморщился Скорняков, недовольный, что собеседник поймал оба дальние тайные сомнения. — Разве можно устать жить, дурак? Скорняков задумался, погрузился в себя. Рыхл стал купец, тучен. Голова сросла с плечами, и складки шеи уплыли на бабью грудь. Сердце пурхало совсем рядом, в горле. Неровное, стопорящее. Ему тяжело было качать кровь по громадному оплывшему телу, и купцу трудновато становилось жить. Душа-то хотела вечности, и в голове какие только планы не громоздились, но тело Скорнякова уже умирало, кости устали таскать мяса. Ах ты, водянка, будь она неладна! — Ты так-то не говори, любезный, про смерть-то, слышь? — кротко просил купец. — Ты себя сторожи, парень, сторожи. Тебе не жить, так кому жить? Блажь во мне, — признался Донат. — Убить должна одного человека. Опять старая песенка. Не могу, Еремей Пафнуч. Вот хворь да хворь, я-ей, пальцами сердце не вырвешь. И кто пособит, батюшка, кто? Сомкну глаза, аж стон из груди. Вот стоит тот человек, и все. И я его всяко убиваю, и боюсь убить, а всяко убиваю. Ну, как хочу, какую казнь выдумаю, так и убью. И столь сладко. Грешник, опомнись, — взорвался Скорняков. Показалось ему, что кровный сынище подли. И ежели чего натворит вдруг, набедокурит, то и последняя надежда утечет от Скорнякова. Надежда каким-то непонятным образом сохранится на миру. Вот его бы шкуру, крепкую, дубленую, да ему, Скорнякову, для прикрытия его души и ума. Возможно ли такое сотворить, чтобы облечься в чужую шкуру? Внезапно подумалось, и купец мысленно даже примерился к приказчику. Оказались одного роста, одной стати, одной масти. А сам-то разве неким был? Пятакит ломал, так знать, сила была в перстах. Еремей Пафнутич, опомнись, живого шкуру содрать, да на себя напялить, это разве не безумие? Но он-то, парнища, пропащий человек, — взмолилась купеческая душа. У этого парня сердце в разнос с дурной кровью. Наделает греха, и поминай, как звали, пропадет не за понюшку, а шкурт дубленая, из носу не будет. А ежели человек пакостник, насильник, что, пожалеть его? Да, пожалеть. Ты любовью его. Он плюнет тебе в рыло, а ты утрись и кричи, как сладко. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Вранье все. Вранье, — вспыхнул Донат. Нет Бога на земле. Нет и выше. На следующий день только успели за трапезу и по ложке стерляжьи ухи распробовать, как на тебе. Стучат ворот. «Заснул, что ли?» — заворчал Скорняков на дворника, застрявшего где-то в людской. «Вечно бегут от дела. Сон-то любит пуще бабы. Кого-то к нам Бог несет к застолью, доброго или немирного». Еще ничего дурного душою не чуялось. Не ёкнуло сердце, не сжалось в предчувствии. После рюмки наливочки был сейчас хозяин в самом счастливом настроении. Донат одной ногой там, другой здесь, тут же вернулся, с лица бледный, взгляд потерянный. — Что с тобой, дружок? — встревожился Скорняков. — Но тебе лица нет. — Худо, хозяин, худо. Формазон на дворе. Где ружье-то? Давно ждал, а он и явился. — Оружие в доме не держим, — соврал купец. — Ну так молись, кормилец. — Сатана в дверь стучит! — выкрикнул Донат. И с этими словами исчез. Заполошно бегая по задворкам, он туго соображал, где у купца ружье. Ведь нынче и видел, будто и в руках держал даже, а вот тут как вышибло из памяти. Но тайный голос нашептывал, хоть бы не нашлось. Но чтобы не поддаться гневу, такая требовалась нора, в кою ход лишь в одну сторону, а обратно, чтобы за ноги кому вызволять. Судьба толкнула Доната в сенной амбар, он сразу у порога, не ведая для какой нужды, прихватил вилы и, оскальзываясь по сенной копне, заполз под самый потолок, закатился к стенке. Он затаился в темени, худо соображая, зачем сохранился здесь, и руки его, сжимавшие вилы, лихорадочно тряслись. — Дай удержу, — молился он, — сохрани в памяти. А в хоромах события меж тем развивались своим чередом. Хлеб да соль, туго ворочая языком, приветствовал Смороков, скинул шубу на руки казаку, исправник посинел от мороза и лицо заострилось. — И охота была ему шастать по тундрам, — подумал Скорняков, невольно жалея гостя и забывая прошлые обиды. Садись, батюшка, добрый ты гость, есть и допить, а худом-то гостю отворот-поворот. Круто, круто. Ты бы графинчик приказал, да чтоб покрепче, позабористей. Исправник торопливо выпил рюмку, будто кто гнался за ним, закрытыми глазами потыкал вилкой по тарелкам, чего-то поймал на острие, вздохнул и поначалу замалиновил, а после побурел. И тут же повторил рюмашку, не ожидая приглашения, словно один находился в столовой. Расстегнул ворот мундира и откинулся на гнутую спинку стула. Графинчик из закуски принесла старшая дочь Скорнякова. Несколько перезревшая девица, а где они, женихи-то, где? Но с тою неожиданную на севере смуглотою лица, которая невольно притягивает и вызывает интерес. Сумароков несколько раз оборачивался, будто озирая житье, но сам меж тем цеплялся взглядом за девицу. А с третьей рюмки, не сдержавшись, спросил, кивнув головой на девицу: «Жена-с? Дочь? Нехорошо-с. Обижаете, милейший? Жалобами-то лезешь вон куда, почитай, в приемную к губернатору. Да-да, мне все известно, хитрец. Но я не в обиде, я обид не таю. Зла в кармане не прячу. А вот ты, красавец, прячешь. Как-то нехорошо, алтынная твоя душа. Доложу, доложу с по властям, как выйдет случай. Да, и вижу, что пора, самая насущная пора», — подмигнул исправник, пьяно ухмыляясь и круто поворотившись в сторону двери. «Пора-с, а то, сам понимаешь, любезнейший». Он повертел серебряную вилку и предложил неожиданно: «Может, отдашь?» Скорняков понял, что речь идет о дочери. Побагровел, но сдержался. «Это как извольте понимать, ваше благородие?» «А так и понимай, сутяжник. И брось мне, брось. Из-за всякой мелочи, да, ловушку, коли строить, так не выйдет!» Погрозил пальцем, и выпуклые глаза налились устрашающим гневом. Скорняков не срабел, но взгляда не удержал, опустил в пол и ровным голосом возразил: «Коли для забавы, так поищите ваше благополучие в другом месте. Сыщите товарус, всякого товару есть. Не войдете в затруднение и без хлопот. А коли для жены, для супруги соблаговолите пригласить мою дочь, то и здесь я, ничтожнейший раб, даю вам, однако, решительный отказ. Не парас, дочь моя, не парас, она из простых, держит ее крепостным был, а вам из благородных нужна свот и весь сказ». «Прелюбопытно, однако. Только ты не бойся, алтынник, я пошутил, а ты, однако, и бестия. Ой, бестия! Ты не бойся меня!» Свистящим шепотом, нагнувшись над купцом, протянул исправник, решительно встал и мундир привел в должный порядок. И лишь потому, как нервно и торопливо застегивал он пуговицы, видно было, в каком накале исправник: «Я тоже люблю забавляться, как и вы, любезнейший. Кстати, где труп? Ведите меня к нему. Желаю засвидетельствовать». Сумароков говорил сухо, чеканя каждое слово, и кисть руки, откинутая назад, мерно ударяла в поясницу. Когда вошли в амбар и откинули с трупа рогожку, исправник приказал поставить фонарь на земной пол, а сам, нагнувшись низко над объеденным песцами ликом покойника, долго всматривался в то, что когда-то было человеком, молодым, полным горячей крови и желаний. Это бывшее лицо скалилось странной застывшей улыбкой, которая даже у человека с крепкими нервами может вызвать отрыпь. Исправник потрогал пальцем нижнюю губу, наверное, намеревался оттянуть и осмотреть зубы, потом без боязни и содрогания взялся за уцелевшее левое ухо, желая повернуть голову и убедиться, что на тыльной стороне ее нет ушибов, но тело закоченело и не поддалось Сумарокову. Купец же, не двигаясь, стоял в проеме двери и мучился тоскою и мрачными предчувствиями. Нет, нет, приезд исправника не сулил Скорнякову ничего доброго. Только б знать, с какой стороны встретить неожиданную проказу и оборониться от нее? Да ведь какая тут оборона? Так, слезы одни. — Почему не предали земле? — отрывисто спросил исправник, вытирая руки батистовым платком и все еще не отрывая взгляда от мертвого оскального лица. По спутанной жесткой черной волосне, по смуглости крутых скул и полураскрытым узким глазам, исправник определил, что погибший явно из Приобской орды. Вообще-то инородец был безразличен Сумарокову и не вызывал никаких чувств, кроме отвращения, но случаются минуты, когда отвращение становится сладостным. Именно такое мгновение овладело исправником, и он никак не мог совладать с собой. Он не отдавал команды, и все стоял над трупом, и казак, поднявший рогожу, никак не осмелился прикрыть ее погибшего. Исправник, держа над головой фонарь, еще раз оглядел весь труп с поджатыми груди босыми ногами, мысленно отметив, что большой палец левой ноги отгрызен, и, повернувшись к купцу, спросил снова: — Что? Язык отнялся? — Хоронить полагается в трехдневный срок, иначе нарушение закона. Да-с. А что можно было ответить? Исправник и сам знал, что в этих местах гробов не делают, негде досок взять, и могилу не роют, ибо в самое благословенное летнее время земля хорошо, если оттаивает наршин. И потому покойник обычно возит за Обдорск, подальше в тундру, на потраву дикому зверю. Все знал исправник, и даже вопрос его был издевательским. Властным движением руки он отодвинул грузного Скорнякова с дороги, и купец вынужден был отступить с узкой тропы в снега. Он был жалким и потерянным, и, желая хоть как-то защититься, закричал запоздалого вслед исправнику: — Хотелось по-христиански, ваше благородие! Как лучше хотелось! Сумароков не ответил. В сопровождении двух казаков, усердно светивших фонарями, он двинулся вдоль заплота, для какой-то нужды проверяя его крепости. Купца обожгло страшной догадкой, что ему не верит. Да и как докажешь, что работник не убит по наущению Скорнякова? И он потерял голову, думая хоть как-то спасти нажитое. Не отвечая на вопросы жены, заметался по избе, достал из сундука укладку с деньгами и решил в молельной спрятать в тайник. Вот жизнь, а в своем доме и не хозяин. Ах, ах, да пособить нечем. Еще подумалось подкинуть исправнику барашка в бумажке, так ведь не примет Формазон. Ему предложи, а он в нос, гляди, да дуй пуще. И только купец поднял половицу, как исправник в дверях. Улыбка на его лице была сладкая и обещающая. Купец от растерянности тоже улыбнулся, улыбка вышла клейкая и противная. В сердце вдруг ударил нервический смех. И Скорняков едва удержался, чтобы не расхохотаться исправнику в лицо. Вот вышла кометь так кометь. Более глупого, нелепейшего положения давно не знавал, почитай, с самой молодеческой поры. И кто скажет, как выпутаться из него? Проницательным умом разглядев себя со стороны, купец тут же понял, какую сделал промашку, и подивился своей внезапной глупости. Старость, вот она, из мудреца дитю настоящего делает. Голый разбою не боится. Хошь, не хошь, а тут и позавидуешь голи. Ну, батюшка! Исправник широко раскинул руки, будто хотел обнять хозяина. Ну, так сразу на чистоту, аль как? Вилять будем, кочевряжиться. Ведь попался алтынник, с уликами да с поличным попался. Обычно такой ледяной, с кривою, застывшей улыбкой на тонких губах, Сумароков тут возвеселился. Небрежным движением плеча скинул с себя дорожную шубу, и так, не опуская рук и прищелкивая пальцами, как записной плясун, он приблизился к хозяину и взял у того укладку. «Тяжела. Сколько?» — спросил он, откинув крышку и отметив взглядом солидную пачку кредиток. 23 000 серебром. Непослушными губами покорно ответил купец, будто точного ответа зависела судьба его имени. Исправник передал укладку назад казаку, сам же нагнулся к тайнику и рукою проверил его. — Грози богатому-то денежку даст. Так у вас, говорят, волтынников. С намеком тайным или издевку спросил Смороков. — Ну-с, господин хороший, сразу изволите объясниться или волынить предпочтете? — Где убили? — Каким образом и что призвало к такому нехорошему поступку? — Я не убивал. — Видит Бог, господин исправник, с моими ли сединами на такое дело решится, да и нужда какая? — Нужда, позволю заметить, подпирает порой и самого наичестнейшего человека-с. Он дулю в кармане носит. А сколько ни носи, ноленс-воленс, и обказать надо, да и освободиться от греха. Это что не самая препротивнейшая штука-с, по себе знаю. Сумароков замолчал, сверля взглядом старика, его набрякшее тяжелое лицо с толстыми некрасивыми бородавками, покрытые сетью багровых прожилок. Он уже ненавидел старика только за то, что он такой безобразный, расплывшийся и сырой. Такой трястись должен бы от страха. А это непокорлив, ой, непокорлив. И сам себе бы не признался Сумароков, что не старость раздражает его. Но эта непокорливость изводит душу. Вот пал бы купчина в ноги, взмолился бы слезно, на том бы, пожалуй, и кончил игру Сумароков. Напоследок пригрозив лишь для острастки и взяв подписку, что тот худых действий от березовского исправника не видал, а что ранее писал, так поклеп то и на ущенье. Но купчина не пугался, будто он видит какую-то поддержку за плечами. Убить-то старик каждый может. Из интереса или из любопытства нужды нет, а убьет и концы в воду. В моей службе всякое случалось. Ведь не безгрешен, сознайся. Исправник погрозил пальцем и сказал с той интонацией в голосе, который ждет от собеседника лишь покорливость, не обманешь, не наживешь, а я тертый, иначе с вами не сладишь. Ну так что, молчать изволитесь? Проси прощения, батюшка, вдруг возопила за спиной жена. Царь худых слуг не спосылает, поди в ноги, отец. Молчи, старая, молчи. Может, супруга поймала его тайное желание? И он, вдруг поняв, сколь низменное оно, устыдился недавней мысли. — Не бывать тому мой сказ! — возвысил он голос и осанился. — И как язык повернется, ваше благородие, противное Богу, говорить? Да за одни такие слова! Купец не договорил, спохватился, но было уже поздно. Он оглянулся, ища поддержки. Жена сутулилась в дверях гостиной, давилась слезами, совсем старенькой показалась. Изжилась, благоверная, изжилась. Да за что стыд-то, экий? Подумал лишь так. И откуда сила пришла? Глазки засверкали. Ну-ну, поощрил исправник, издеваясь, заметив перемену в купце, и скорчил такую призабавную гримасу, от которой сердце у купца покатилось в пропасть. Сумароков повертел головою, приглашая всех к всеобщему веселью. Казаки зареготали, поймав в голосе начальника разрешение на вольность. Урядник же так и стоял с укладкой в руках, и она явно тяготила его. Да и то сказать, столько денег он впервые имел возле груди. И потому страшился, как бы чего не вышло, и в то же время всякие дурные мысли, завистливые и черные, нет-нет, да и посещали его несчастную голову. — Ну-ну, — повторил исправник таким ласковым голосом, что даже воинской команде стало тошновато. — Умел заморозить голос Сумароков. Ой, умел, так что в кишках поневоле начинало бродить от страха. — Ты не пугайся. Ты только не пугайся. Страшнее смерти не будет, верно? а страдальцу в рай дорога, примехонько в рай. Так что, воленс-ноленс, выбирай. За что жизни-то не даешь? За что пресекаешь дыхание мое, Ирод? — вскричал Скорняков, решившись на самое страшное, и будто в омут упал, уже не владея собою и худо смысле. По голосу гостя он уж давно понял, что милости ему не видать. — Дублянка он, глядите, люди, червями изъеден, червями! Скорняков кричал, заглушая голосом разум, и искал хоть в ком-то сочувствие себе. Он потому и кричал еще, что пытался возбудить к себе участие, но видел лишь странно возбужденные и диковатые от мороза и вина казачьи лица. — Вот какой ты злой! — грустно сказал Сумароков, дождавшись, когда купец задохнется от крика. — Ты злой такой, а тебя земля носит. А зло нужно пресечь. — Пресечь? И согласно уложению государеву и прочее... Сумароков быстро завертел головой. Его взгляд остановился на уряднике, и он скомандовал, не опуская замороженных глаз рыжеусого казака. — А ну, Белобородов, командуй. — Производим арест на все движимое и недвижимое. Радуйся, скотина, вот тебе райская жизнь. Он расхохотался в глаза купцу. — Ну и ну! Команда будто только и дожидалась приказа. Зная норов своего начальника, она не замедлила, и по указке Сумарокова потащила на вазы серебро и посуду, пушнину и одежды, и даже золотые ризы с икон не пощадили. Купец стоял, как истукан. В девичьи колотились головами об пол две его разнесчастные засидевшиеся дочери. Благоверная супруга лежала в покоях без памяти, и дворовая девка обихаживала ее. Скорняков же, замечая, как исчезают из дома его родные, такие обжитые, обиходные вещи, как пустеют закрома и амбары, лишь горько покачивал головою и странным образом успокаивался. И вот он уже начал подсказывать, чего забыл исправник. И когда тот остановился у порога уже, собираясь уезжать, купец крикнул с той издевкой в голосе, которая приходит от безвыходности положения и от крайней усталости. — Самовар-то ваше благополучие! Серебряный самовар! Будет из чего чаю откушать? — Да и то! — весело ответил исправник. — Серебряный самоварчик! Чего ж ему пропадать? Он сам шагнул к буфету. И, зажав самовар под мышку и тяготя с его неуклюжестью, вышел вон. Скорняков слышал, как он что-то приказывал в синях. Наверное, велел смотреть пуще и чего не забыть. Но оказалось, самое горшее поджидало купца впереди. Казаки получили от исправника свободу действий и рады ей распорядиться ею. Они вбежали в купеческую опочивальню, рыская глазами, чем бы поживиться. Стащили полумертвую старуху с кровати, завернули пуховую постелью и потащили вон. Все стерпел Скорняков. Но чтоб вот так, из-под боку последнюю перину долой, а жену благоверную, с которой 30 лет прожито, как собаку пинком, нет уж, прости, Господи, нестерпимо и невыносимо, схватился за перину, словно мне счастье было, завыл вовсе нечеловеческим голосом. — Отдайте, ироды, псы сатанинские, голубчики, братцы! И грозил судом страшным, и взывал к любви, но где это? Казаки, не обращая внимания на хозяина и словно не замечая этой водяночной тяжести, вместе с постелью молча вытянули и купца, а на подворье, на унавоженном и затоптанном снегу, отряхнули его, как падаль. Заскрипели ворота, и, опомнившись, почти безумный, закричал Скорняков. — Злодей! Злодей! Люди! Держите его! Люди! Оборотень! Держите его! Но прислуга будто немела. Да и чем могла она помочь хозяину? Сумароков, полуобернувшись и плотнее запахиваясь в дорожную шубу, со злобой ответил: — Благодари, скотина, что на жительстве оставляю! Да не думай жаловаться, а ну трогай! Он ткнул вознице в спину, и пока тот разбирал вожжи, новое событие взволновало всех и заставило на время забыть хозяина. От сенного амбара наискось двора с вилами наперевес машисто бежал купеческий приказчик. И непонятно, то ли кричал что, или просил остановиться. Не думая на худое, исправник велел попридержать коней. Напряженно повернув голову, он всматривался в спешащего мужика, внезапно подумав, что где-то видал это заметное породистое лицо, сейчас перекошенное злобою. Исправник не стал докапываться, откуда мог бы знать купеческого приказчика, ибо увидал его осоловелый, мутный взгляд. «С такими глазами люди не в себе. От них жди безумия!» Сдержав трепет и владея собой, он приказал команде: «Чего глядите, раззявы? Держите его! Держите!» Голос сорвался и сошел на виск, но исправник уже не слышал своей команды. «Хороша острога! Сейчас затрепыхаюсь, как щука!» Сумароков представил болезненно. Вот уже случилось это, как троерогие вилы с хрустом пронзают тело. Вот железо прошило печенку, и она взорвалась, пробила крестец, и холодная, как ключевая вода, кровь заполнила меховые сапоги. Казаки опомнились. Кто-то подставил подножку, и пока подымался донат, запаленно дыша и отыскивая взглядом куда-то девавшегося Сумарокова, тут все на него навалились разом. И давай терзать. «Бейте его! Бейте! Вяжите собаку!» Уж скорее для себя шептал исправник, не глядя на происходящее. Его легко стошнило, и он сплюнул в батистовый тонкий платок крохотный сгусток крови. И вроде бы не пронзил злодей, но кровь уже по своей охоте двинулась наружу, нашла в теле проточину. Исправник ошеломленно вглядывался в расплывшееся пятно, худо соображая, откуда оно, но тут же, овладев собою и скрывая неловкость и возникшую заминку вокруг него, обмахнул платком лоб и спрятал в карман. Будто ненароком, случайно, пальцем, еще скользковатым от крови, он провел под носом и ощутил терпкий горьковатый запах. И сколько потом не ехали. Почти до самого Березова сопровождал Сумарокова запах своей крови. Донат очнулся уже в розвальнях. Руки, туго стянутые ремнями назад, ныли, и мучительно болела голова, наверное, расколотая прикладом. Неловко раскоряченный, словно кинутый на заклане, с вывороченной набок головой, дожидающийся палаческого топора, несчастный упирался подбородком в угол походного сундука, и сенная труха забивалась в глотку. Темно было, как в преисподней, и так противно скрипели озальдившийся снег санные полозья, и не понять было, жив ли страдалец. Но узнику в его беспамятном состоянии и могила казалась желанной, ибо во мраке и скорби пребывала донатова душа.